Некоторые из читателей могли обратить внимание на ремарку о мандалорцах, присоединяющихся к Кеноби. Я не просто так остановился на этом факте, так как через неделю после прибытия на Татуин выяснилось, что после миссии, выполненной некогда Квай-Гоном и Кеноби на Мандалоре, герцогиня посвятила молодого человека в почетные мандалорцы, даровав ему право основания клана и презентовав герою настоящий именной Бескаргам. Видимо, Сатин в то время не была конченной пацифисткой. Рачительный падаван как чуял, что не стоит сдавать броню на склады ордена, где ее раздербанит по винтику и по пластинкам. Жалко, тем более это первый подарок от всего сердца, полученный им после множества мытарств и войны на Милидаден. Наплевав на осуждение наставника, Оби-Ван арендовал ячейку в одном из банков, где броня продолжала пылиться по нынешний день. Узнав подробности, Гривус организовал натуральную диверсионную операцию по извлечению костюма из хранилища, минуя возможное слежение джедаев за банком. Кеноби, загримированный обычным театральным гримом с небольшой исаламири за пазухой, скрывающей его в силе, по генокоду получил допуск в ячейку. От дверей банка бывшего падавана эвакуировали с соблюдением всех мер предосторожности, несколько раз меняя маршруты и меняя средства передвижения. Возможный хвост остался с носом. Следил ли кто за банком, осталось неизвестным. В любом случае зацепок ему не осталось. Гривус и Кеноби сработали чисто. Бескаргам почистили, смазали, подогнали по размеру и нанесли на него герб, оскаленную морду мандалорского песчаного филинкса. Несколько лет назад Кеноби взял его в шутку и забыл о факте занесения дотошными чиновниками несуществующего клана филинкса в официальный секторальный реестр, но жизни перипетии и судьбы расставили все по своим местам. Шуточный клан стал настоящим, а бывший джедай, усилиями Гривуса, день за днем перековывался в настоящего воина, воина, которому не считали зазорным подчиняться нанятые хитроумным генералом инструкторы мандалорцы, но случилось это примерно через полгода после исторической пьянки в ресторане. До этого дня Кеноби нарабатывал авторитет, слова про пот и кровь нестираемыми скрижалями врезались в разум молодого человека. Гривус направлял отряд джедая на самые рисковые операции, я лепил из него аристократа, устраивая званные вечера, балы, обеды и завтраки, каждый раз меняя тип встречи и применяемого этикета. Дипломатический, дворцовый бал, званый обед в аристократическом семействе. Прилетая с войсковой операцией, пропахшей кровью, кишками и плазмой, Кеноби брался за изучение риторики, правил этикета, учил танцы. С последними несказанно помогала Клия, наш незаменимый специалист и инструктор танцев. «Живьем закопаю, если тронешь ее хоть пальцем», — состроил зверскую рожу Гаран, поймав джедая в темном уголке перед первым уроком. «Закапывать не буду», — зубасто улыбнулся Оби-Вану Нера, подловив того в следующем темном месте, — «просто отравлю». Следом отметилась Адара, считавшая девушку младшей сестрой, за ней несостоявшемуся рыцарю пригрозил профессор, погрозив каким-то экспериментом. Одна пробегающая мимо Асака ничего не сказала, но ее взгляд обещал адские кары, если здоровый дядька, не дай сила, обидит любимую нянечку и наставницу. Молчаливой угрозы Кеноби испугался больше всего. С Твиликом и пилотом куда ни шло, подраться и разобраться, от Адары и профессора отбрехаться, а девочку попробуй тронь, сразу отравит, закопают, скормит сарлаку и четвертуют. БРР. Сверхописанной выше нагрузки бывший джедай занимался со мною и малышней фехтованием на световых мечах и преподавал техники силы. Не слишком часто, как хотелось, но материал он выдавал регулярно. Столь же регулярно он оставался вечерами в детском корпусе послушать сказки, которые я рассказывал младшему поколению. Замечу, через 3 месяца после появления в наших пенатах сей заблудшей овцы, количество воспитанников, владеющих силой, перевалило за 20. Оби-Вана поначалу смущали темные и серые одаренные, но где-то через 1.5 месяца он перестал обращать на цветовую или световую палитру внимание, так как благодаря мне и Гривусу сам изрядно окунулся в темную сторону, пройдя по грани. Война даже под эгидой ЧВК оставляет на людских душах неизгладимый след. Кеноби тоже не избежал данной участи, а пометуя рабство и Милидуден, Оби-Ван перестал считать себя светлым, тем более он оказался великолепным учеником, прекрасно усвоив данные мною уроки по управлению эмоциями и усилением с их помощью. «Человек не машина», — неустанно повторял я. Джедаем в Ордене беспрестанно купируют эмоции, превращая пользователей силы в эмоциональных инвалидов, эдаких дроидов без радости, горя и совести, Поэтому падения оказываются настолько страшны, что павшие не знают, как справиться с чувствами и идут у них на поводу. Подобную ошибку только с обратным знаком допускают ситхи, целиком и полностью отдавая себя различным порокам, качая силы из эмоций. Чтобы справиться с этими качелями, взяв плюсы обоих подходов, требуется встать посередине. Я не Кощей, методика у меня попроще, но молнии натренировал по полной программе, как и магию, так как мне пришлось неоднократно вытаскивать Обивана на свет Божий после его падения во тьму. Пару раз я его чуть до хрустящей корочки не прожарил, пусть теперь силе молится, да бактокамере свечки ставит за отсутствие шрамов и натренированный контроль. Из всех моих близких людей только Шми каждый раз тяжело вздыхала при встрече с Кеноби, который, взятый ею в плотный оборот в первый же день пребывания на Татуине, высыпал на женщину ворох орденских новостей и рассказал о сыне с его ново-старым наставником. Как-либо повлиять на ситуацию мы не имели возможности, посоветовав надеяться на лучшее. Энакин не пропадет, не того он поля ягода. Кто-нибудь другой на его месте давно бы склеил ласты или задал дёру, только не тот, кто прокален близнецами и пропесочен песками Татуина. Скорее Квай-Гон Джин загнется, чем Энакин почешется. 6 месяцев пролетели, как одно мгновение. Вроде только-только мы баловались мандаларским ликером в преснопамятном ресторане, как пришло время выводить нашего бравого джедая в люди. За прошедшее время СБ моей фирмы под чутким управлением Ниара успела немало накопать на различных фигурантов мандаларского сектора и слить кое-какую информацию дозору смерти. Частный заказ на услуги инкассаторов, перевозящих несколько тонн фрика и ауродия. Жирный кусок, дозорные проглотили наживку, устроив засаду на гипермаршруте. А мы устроили засаду на засадников, а за ними приготовились к зачистке всех выявленных баз тварей, прячущихся за именем Вечной Госпожи. Мне доподлинно известна нелюбовь Миледи к подобному пафосу. Смертожранцы, теперь дозорные. Одних примерно наказал, теперь вторым пора сделать ай-яй-яй, тем более они нацелились на мой кораблик и мои деньги, так что право имею, а то, что под наказание попадет куда больше народа, так то щепки из зарубки леса. Да и на имя с репутацией Обивана требуется хорошо поработать. Предвижу вопросы, а зачем мне помогать бывшему джедаю и сводить его с Сатин Крайс, а Мандал Моторс, а металлы Мандалора, да много чего вкусного, что раньше казалось недоступным, станет намного ближе. Двигатели, боевые машины, технологии, инструкторы. Хотя в части армии, офицеры и солдаты Гривуса дадут фору даже мандаларцам. Как спецназ, мандаларцы вне конкуренции. Только давайте не будем забывать, что сила на стороне больших батальонов и войны спецназом не выигрываются. Оби-Ван ныне у нас в звании полковника, и батальоны у него под рукой очень большие, обученные и спаянные железной дисциплиной. По боевым качествам армия Гривуса намного превосходит вооруженные формирования дозора, вследствие чего я не предвижу больших проблем во время десантных операций. Сложнее всего свести Кеноби с Тором и Превислой. Ему для репутации требуется уконтропупить или серьезно покалечить обоих. Второй исход мне больше по душе, так как в планах есть мысль пошерстить по мозгам главарей, а после они умрут своей смертью от потери крови или еще чего-нибудь менее радикального, но смертельно опасного. Не выдержат мук совести, к примеру, где в роли совести выступит ваш покорный слуга. Да, со своей авантюрой я влезаю в гадюшник галактической политики, настоящий серпентарий, но, заметьте, тут же вылезаю, выставив на передний план талантливого форс-юзера и бывшего джедая, которого прочили в магистры. Разве кто-то будет сомневаться в талантах Кеноби, когда тот свяжет себя узами брака с герцогиней Крайс? Да и кто не поверит тщательно скрываемым документам, в которых Аурбешем по цифровому полю толкуется о приеме некой личности в наемники частной военной компании, где таланты бойца развернулись во всю шире глубь. Ледорубы заинтересованных лиц обязательно доберутся до сервера и стянут контракты, просто не могут не добраться, несмотря на ожесточенное сопротивление коллег, защищающих цифровые массивы от взлома. И мы даже кого-нибудь уволим, приняв потом обратно на другие места или даже с повышением. Посмотрим, как отыграют сцену. Короче, заинтересованные лица упрутся в майн-трик и ментальные техники джедая, позволившие ему подняться за полгода из рядовых до полковника, а также в старый реестр и герб нового клана мандаларцев. Далее пусть копают в том направлении и пытаются раскрутить интригу, которую Сатин закрутила много лет назад, ниточки мы благоразумно оставили, хотя в первом и во втором приближении никаких следов не видно, работали не за страх, а за совесть. Со стороны будет казаться, что герцогиня уничтожает надоевших конкурентов и ультрарадикалов, что, несомненно, прибавит ей очков популярности в глазах граждан сектора. А мы просто мимо крокодилы, то есть проходили. Невинные агнцы, которыми воспользовался хитроумный джедай, бывший джедай. Кеноби из грязи попадает в князи, становясь фигурой, к которой орден постесняется на кривой козе подъезжать из страха оказаться посланным в неизведанный космос. Да и убирать Кеноби, кстати, после этого им не с руки, ибо все сразу покажут пальцами на виновников. Сразу грязь со всех щелей польется, не отмоешься. Как итог, Сатин счастлива, Оби-Ван счастлив, все счастливы, плюс протекция. Денег я не прошу, мне бы услугами взять. Всю мощность на передние экраны, заложив руки за спину и полуприкрыв глаза, Кеноби отстраненным голосом отдавал приказы подчиненным. Оби-Ван, с подачи Гривуса и меня, на практике осваивал боевую медитацию. Мы с генералом исходили из того, если у тебя есть возможность безнаказанно пользоваться небьющимся козырем, то ее незачем игнорировать. В бою с врагом все средства хороши. В боевой рубке флагмана эскадры бывшего джедая царила рабочая атмосфера. Люди и калишцы работали деловито, без лишней суеты, от аз до яд зная свои функции и обязанности. Четкость их действий поражала, порой создавая впечатление, будто за пультами и в ложементах находятся не живые разумные, а роботы или андроиды. Да, Гривус, это сильно, не каждому дано настолько вышкалить бойцов. Выпустить бомбардировщики, канонеркам приготовиться к обстрелу болванками. Кеноби подошел к черной бездне, сверкающей иглами звезд за невесомо хлипким полотном транспарастила. Боевым расчетом орудий ввести координаты. Болванками на нашем флоте прозвали стальные полуторатонные ядра, отстреливаемые по планетам с помощью рельсовых орудий со специальных кораблей и канонерок, сляпанных на скорую руку на верфи Христы. Пепелацы вышли неказистые, маневренность у них ни к черту, автономность аховая, скорость никакая, зато они дешевые до безобразия и обслуживания почти не требуют. Отлетали 5 лет и добро пожаловать на иголки. Фактически инженеры Ристы по заказу Гривуса слепили эдакие космические самоходки Дгишного разлива. Грации в них ноль, да и какая может быть грация у беременного утюга, облепленного спичечными коробками теплообменников, с кормой, распертой кольцом реактора. Едва ли не единственная функция этого выкидыша сумрачного калишского гения – обстрел крупных объектов на поверхности планет. Пользы от утюгов в эскадренном бою абсолютно нет, если только их в качестве брандеров использовать или создать видимость массовости флота на радарах противника, зато под защитой других кораблей, до проекторов энергетических и корпускулярных щитов, детища генерала идеально вскрывают консервные банки планетарных щитов. Железа в галактике до черта и больше, как и отходов в результате его производства. Так, о чем я? О ядрах и болванках. Зайду издалека. Как всем известно, штурмовать наземные объекты, прикрытые батареями ПКО и планетарными энергетическими щитами, без их уничтожения или подавления станет только безумец. А наш джедаистый Оби-Ван им отнюдь не был и по заслугам оценил находку командира, друга и наставника, ну, и собутыльника, чего уж теперь скрывать. Желчный гуманоидный ящер научил парня всему, хорошему и плохому. Бомбардировку наземных объектов стальными чушками, разогнанными до 30 км в секунду, Гривус в первый раз применил на жуках лет 10 назад, в пух и прах расхристав одну их баз захватчиков. Впрочем, тогда и не чушки были, а каменюки побольше. Мысль устроить локальный геноцид подобным варварским способом пришла ему от элементарной нищеты. Как выяснилось, у калишцев напрочь отсутствовали средства вскрытия укрепленных объектов, с бомбардировщиками тоже было худо, куда ни кинь, всюду клин. А дело делать требовалось едва ли не вчера, так как подлые оккупанты на 99% зарылись в землю в ожидании помощи и прикрылись куполами. Голь, как известно, на выдумке хитра, вот и дети Кали не стали мудрствовать, а тупо захватили несколько десятков шахтерских корабликов, словно пиявки, присосавшихся к металлическому астероиду на окраине местной системы. Каждая пиявка в грузозахватных клешнях держала по здоровенной глыбе в несколько сот или тысяч тонн весом. Согнанные на орбиту атакуемой планеты, шахтерские лайбы разгонялись до второй космической скорости, ныряли в верхние слои атмосферы, где глыба получала свободу, по всемирному закону тяготения устремляясь к поверхности планеты. Щиты жуков окончательно просели на 27-м куске астероида, Следующие две бомбы воткнулись в землю в 5-20 километрах от укрепрайона, но ему хватило с избытком. Две мощных ударных волны напрочь снесли антенны энергопроекторов вместе с самими проекторами и генераторами, попутно основательно проредив расчеты батареи ПКО. С тех пор военно-инженерная мысль шагнула вперед, сменив шахтерские подгузники и ползунки на детские штанишки в виде монструозных неповоротливых рельсотронных орудий с ленточной подачей металлических болванок. На одной канонерке размещалось по два ствола, впихнуть больше не позволяла мощность реактора, а строительству судов больше размером препятствовала экономическая эффективность и целесообразность, точнее их отсутствие. Стоимость мгновенно возрастала по экспоненте, усложнялся проект. Требовалось монтировать оборонительное вооружение, сразу возрастала численность экипажа, и так далее и тому подобное. Короче, овчинка не стоила выделки. Как эрзац ковырялки канонерки еще оправдывали себя, а дальше превращались в груженный камнями саквояж без ручки. Впрочем, генерал не перегружал эскадру сляпанными на коленке вундервафе, 3-4 корабликов хватало создать плотность огня, сравнимую с пулеметным обстрелом. На этом амбиции кровожадного калишца достигали границ возможного и успокаивались. На форпостах и простых крепостях никто в здравом уме не размещает мощные энергостанции, ограничиваясь обычными реакторами, способными поддерживать работу щитов до 500 единиц плотности энергозащитного поля на 100 квадратных метров площади. Несколько минут пулеметного обстрела перегружают энергосистему напрочь, засим объект остается с голым задом против вил, и за него берутся штурмовики с бомбардировщиками, либо звучит приказ база Дельта 0 и искусственный метеоритный дождь превращает окультуренный ландшафт в первозданную целину. Все зависит от того, что вы желаете получить. Кеноби желал получить сдавшегося врага, угодившего в жернова правосудия, а не пустыню, усеянную метеоритными кратерами, хотя после штурмовиков и бомбардировщиков судить тоже будет некого, но тут дело принципа. Всегда можно сказать, что противнику предлагалась почетная капитуляция, засвидетельствованная в записях голографических переговоров. Если что, они сами виноваты. Как-то растерял Оби-Ван знаменитое на всю галактику джедайское человеколюбие. Кеноби день за днем все больше становился похожим на классического мандалорца. Мандалорец со световым мечом, как тот же мандалорец, но без меча. А что вы хотели? На Мандо Кеноби трещит так, что не остановишь. Доспех носит, собственный клан поддерживает и защищает всех, кого считает семьей, себя тоже не обижает. 5 деяний — это вам не фунт изюму слопать. 6. Откликаться на зов лидера всех кланов, пока остается в подвисшем состоянии, но так и лидера у кланов не имеется. Зато он имеется у клана Филинкса, который медленно, но верно разросся до неприличных размеров, вобрав в свои ряды сотни одиночек и семей. Кеноби с самого начала решил строго придерживаться традиционного мандалорского уклада, не разделяя разумных по расам и видам. Соблюдаешь резол нари, главные принципы каждого мандалорца, в работорговле и наркотиках не замешан, тогда ходи моя сторона. Будь ты хоть забраком или волосатым вуки, последним делали скидку на мандоа, хоть корунам преклонных годов, клан примет любого, кто готов верой и правдой служить ему, защищая честь и достоинство. На первом этапе все телодвижения новоиспеченного мандалорца со световым мечом строго вписывались в тщательно проработанную концепцию нового взгляда на старый мир, к созданию которой приложили руки и мозги Нера, Айван Чилая и ваш покорный слуга. Наш главный пиарщик, синекожий беженец из медиахолдинга, предложил не лезть в медиапространство мандалорского сектора, а на первых порах работать посредством сарафанного радио, в его переложении – бабушкиной голографии. Слово там, слух здесь, трёп специально нанятого разумного в припортовой контине. Когда свободу языку и мысли дает один разумный, последствий можно не ждать, но, когда их несколько сотен на десятках планет, возникает потрясающий кумулятивный эффект. Новости и сплетни начинают муссировать все, кому не лень. Джедай, ставший мандалорцем и объявивший крестовый поход против криминальных бонз, не чурающихся самых грязных делишек и работорговли, последнее особенно пикантно, так как разумные в республике Истари привыкли, что форс-юзеры рабов не освобождают, а тут такая громкая заявка, быстро оказался на слуху. Криминальных авторитеты и шишки с дозором смерти во главе сначала высокомерно ухмылялись и пытались купировать проблему с помощью наемников и охотников за головами. Ничего не вышло. Киллеров брали еще на подходе, после чего я устраивал им чистку мозгов легилименцией и усекновение голов клинком. Отделенные верхние части тел отправлялись нанимателям в виде предупреждения. У некоторых срабатывала интуиция и сразу начинала чесаться пониже спины. Недолго думая, самые осторожные бросали нажитое непосильным трудом, растворяясь в закате, к упорным и мнящим себя бессмертными являлись из вашра, закованные в экзоскелетные доспехи и сталь с бескоровым усилением. Удрать выходило не у всех, так как безжалостных штурмовиков поддерживала бронированная техника, авиация и эскадры, зависшие на орбите и напропалую сбивавшие все, что не отвечает на условленный сигнал свой-чужой и не желает останавливаться. Очень скоро главарям и тем, кто их покрывает, стало не до шуток, а Кеноби продолжал давить по всем фронтам, нагло игнорируя громкие окрики воззвания от Сатин Крайс прекратить бесчинство. В ответ к герцогине отправлялась подробная информация на каждый зачищенный объект и каждого актированного мерзавца. Кого, за что и почему. Особенно даму вдохновил пакет деятельности дозора с выявленными планами захвата власти, а также ей совсем не пришелся по вкусу аналитический доклад о последствиях планируемой расовой и видовой чистки в рядах мандаларцев, планы кои витали в правительстве сектора. Оби-Ван как бы любя предупреждал: «Успокойся, дура. Разрушение устоев грозило натуральным коллапсом и разрухой всего и вся. Кланы уйдут, бросив нажитое, отряды мандаларцев-наемников снимутся с места. Рухнет промышленность, погибнет сельское хозяйство и добывающая отрасль, так как не останется защитников и тех, кто инвестирует деньги в производство, а это кланы. Стоит исчезнуть последним, как Техносоюз, коммерческая гильдия и прочие зубры мигом раздавит остатки былой роскоши, ведь им нужны зависимые от них покупатели, а не промышленники. И будут оставшиеся потомки гордых воинов и завоевателей влачить жалкое существование, горбатясь за копейки и жидкую похлебку». Ниара провел не одну бессонную ночь, анализируя информацию по мандаларскому сектору, чтобы до серого вещества в голове герцогини Крайс дошел посыл, куда ведут дороги, вымощенные благими намерениями. Мысль материальна, только чаще всего она очень неплотна и совсем неосязаема, но случается и такое, что мысль сдвигает горы, закручивает в хороводы звезды и низвергает в бездну разумных, ошибочно считавших, что держат Бога за бороду. Я не знаю, кем считали себя Сатин Крайс с господами Преитором Весла, но сейчас последние точно дискутировали о том, что не все будет Филинксу масленицей. Может и не все, но в данный момент именно глава Филинксов держал в кулаке их жалкие душонки, в клочья разрывая планетарный щит над базой дозора смерти. Информация о месте нахождения главарей осточертевшей компании обошлась мне в 250 000 звонких хатских денежек. Что ж, информатор отработал гонорар сполна и успел свалить с обреченной базы бывших работодателей, пока ее не разнесли в хлам. Кеноби с Гривусом ей оплошали, накрыв гнездо плотной завесой и разбомбив чужие корабли первой же атакой до включения щита. Осталось только добить подранков. Куда им с подводной лодки деваться? Хотя, если верить досье, Весслы способны на неожиданные выходки и не чужды импровизации, поэтому я и напросился в рейд с Кеноби, поэтому сижу в темном углу боевой рубки, с первого ряда наблюдая за представлением. Командующий, вызов с планеты, негромко сказал главный связист, оторвавшись от пульта. Выведи на центральный стол. Человеческое лицо, отраженное в темной глади транспарастила, удовлетворенно усмехнулось. Послушаем. Резко развернувшись, Кеноби направился к проекционному столу голосвязи, над которым возникло изображение бритоголового человека со светлыми бровями, чуть удлиненным лицом с твердым подбородком, узкими, сжатыми в нитку губами и серыми, прищуренными глазами, в глубине которых полыхала ничем не замутненная ненависть. Торвисла собственной персоной. Интерлюдия. Как всегда, в минуты волнения Оби-Ван едва заметно покачивался с пяток на носки. Скрытые полами длинного, до пола, плаща, чуть слышно поскрипывали сапоги из кожи Крайт Дракона и, из-за ослабленных креплений, терлись края бронепластин наплечников. Возложив шлем с Т-образным визором на сгиб локтя левой руки, Кеноби хотел пригладить короткий ежик волос на голове, но вовремя одернул себя. Не время показывать волнение и слабость. Тор умеет читать по лицам, и язык жестов для Весслы тоже не тайна за семью печатями. Стоит ему нащупать слабое место, он непременно туда ударит, фигурально или иносказательно, но бить будет словно опытный снайпер, укладывающий пули или бластерные болты точно в центр мишени. Оби-Ван прищурился. Как жаль, что они по разные стороны баррикад. Он бы ни за что не отказался от подобного союзника, не пересекайся их интересы столь остро и не заморайся Тор во всем этом дерьме. Слишком много грязи на Вестсле и его людях, слишком много смертей. Впрочем, Кеноби не обманывал себя, на нем, несмотря на молодость, смертей как бы не больше, но не грязных, отдающих гнилью, жаждой наживы, человеческими пороками и желанием поглумиться над страданием жертв. Вестсла с возглавляемым им дозором давно переступили все возможные линии с чертами, подписав себе приговор. Поначалу мандалорские кланы осуждали выскочку со световым мечом, что напялила на себя Бескаргам, то спустя месяц мнение большинства мандалорцев поменялось на противоположное. Оби-Ван показал себя большим мандалорцем и ревнителем традиций, чем главы и старейшины кланов. Неудивительно, что народ и воины начали пристально приглядываться к лидеру нового клана, а потом потянулись под его руку. Сначала по одному, потом семьями и родами, пока капли не превратились в ручейки, которые позже начали сливаться в полноводную реку. В одночасье Оби-Ван Филинг с Кеноби превратился даже не в фигуру, а в значимого игрока мандалорского сектора. Не сам, ему помогли, подсказали путь. Но потом, к удивлению самого Оби-Вана, помощники, возглавляемые лордом Слизерином, дистанцировались от набирающего вес Кеноби, оставив за собой только силовую поддержку. На закономерный вопрос лорд ответил, что ему нужен друг, а не марионетка. Нет, он не бессеребренник и не меценат, направо и налево занимающийся благотворительностью. Оби-Ван не сомневался, что лорд Слизерин всегда действует к собственной выгоде, так оно и есть на самом деле, и он еще покажет себя в будущем, оттяпывая вкусные куски, но Гарольд никогда не врал, заглядывая в глаза и ковыряя душу. Лорд всегда объяснял, почему он поступил так или иначе, каждый раз приводя твердые и убойные аргументы в обосновании своих действий с поступками, заставляя Оби-Вана учиться на его примере. Второй наставник, он же суровый учитель, скорый на язык и расправу, полный желчи, сарказма и ядовитых словечек, гонял бывшего джедая в хвост и гриву, обучая ратному делу. Оби-Ван затруднялся ответить себе, кто ему больше дал, орден или лорд с гривусом, все же последние. Они пришли на помощь в трудную минуту, подставили плечо, протянули руку, не оставили одного, чего нельзя сказать об ордене. Как же это все грустно и печально. Генерал тоже никогда не лгал и ничего не умалчивал, полностью отвечая на задаваемые вопросы, рубя правду матку с плеча и заставляя ученика сгорать от стыда из-за допускаемых ошибок, потому что их цена многократно возрастает, обрастая жизнями разумных существ. Генерал не уставал повторять, что только мертвец не задает вопросов, ибо ему все равно, ведь мертвые сраму не имут, а ученик и подчиненный в одном лице просто обязан спрашивать и спрашивать, затыкаясь только перед боем и в бою, там ему вменяется исполнять приказы командования и то не тупо, а сообразуясь с обстановкой. Если Гривусу будут нужны тупые исполнители, он купит пару миллионов дроидов, которых пустит на металлолом во время атак и штурмов вражеских позиций. Воины отличаются от железяк именно наличием думающих голов на плечах, а не зашитыми в мозги программами. Оби-Ван кивал и учился денно и ночно, работая на износ и повторяя, что наука, которой с ним щедро делятся добровольные наставники, не один раз пригодится ему в будущем. В будущем, которое он построит сам. Сам, ни Орден, ни Йода, ни Квай-Гон, никто больше не влезет в его будущее и душу грязными ногами. Хватит. Они достаточно потоптались по его чувствам и душе сапогами, измазанными в дерьме банты. Храм, Орден. Орден должен был стать семьей, а стал мачехой, машиной, перемоловшей мальчишку, забранного джедаем-рекрутером у родителей. Папа и мама, Оби не помнил их лиц, не помнил, с какой он планеты, в памяти остались только теплые объятия и ласковые колыбельные, сменившиеся безучастными голосами нянь в яслях юнлингов. Мягкая кроватка с воздушной подушкой из ускользающих снов превратилась в жесткий полосатый матрас и твердый валик. Потом были Биндемир с рабским ошейником и Милидадан, полные крови, боли и страданий. Учитель, по сути, бросивший Падавана на произвол судьбы. Первая война, мелкий недоджедой с опаленной душой, принял идеи молодых близко к сердцу. Их устремления были понятны ему, он был понятен им. Именно на Милидидан, среди крови и страданий у Оби-Вана появились первые настоящие друзья. Именно там он познал настоящий ад на земле и первую настоящую боль потерь, но она не сломила его, а только закалила, заставила идти вперед к поставленной цели. И он шел, пер подобно ранкору, тропящему добычу, а дети, уставшие от вечной войны и похорон, шли за ним в бой, каждый день погибая в надежде на мир. Оби-Ван хоронил друзей, над каждой могилкой давая клятву победить и завоевать мир. Они победили и завоевали мир, но какой ценой? До конца дней Оби будет помнить детские глаза с отражающимся в них небом с облаками. Мертвые глаза, которые он навсегда закрывал своей ладонью. На Мелидидан он подарил молодым надежду, и он же воплотил ее. Потом было возвращение в Орденный Учитель, который не вынес абсолютно ничего из преподанного жизнью урока. Квай-Гон всегда был на своей волне, не от мира сего. Странно, почему Оби-Ван столько лет терпел его выкрутасы. Потом много чего было, Мандалор в том числе. Как давно это было? Наверное, в другой жизни. Вероятно, это кто-то другой почти год ходил по лезвию бритвы, спасаясь от убийцы, спасая Сатин от неминуемой смерти, поджидавшей ее за каждым углом. Ему пришлось выучить язык, примерить шкуру мандалорца на себя, срастись с ней, начав думать, как мандалорцы. Здесь он впервые надел доспех и здесь же по-настоящему влюбился. Сатин. Интересно, примет ли она обновленную версию Оби-Вана, какая она сейчас? Досье, переданное Гарольдом, не радовало, если честно. Сложно поверить в то, что герцогиня ММ, мягко говоря, не любит свой народ и приходит в ярость при виде вооруженной охраны в традиционных доспехах. Дошло до того, что Сатин на этой почве разругалась с сестрой и Бокотан подалась в дозор смерти. Существует большая вероятность того, что Бо сейчас находится на штурмуемом объекте. Простит ли его Сатин, если Бо погибнет, вопрос пока не имеет ответа. Потом была мутная миссия на Набу с упавшим на край плаща довеском в лице ушибленной на голову королевы, правивший миром из параллельного измерения, перелет на Татуин, Энакин и возвращение на Набу с обходом через Корусант. Кстати, голову истерички так и не подлечили. Затем у Оби-Вана появился ученик, вокруг которого закрутились хороводы интриг, и молодой наставник, не нюхавший рыцарской плазмы, оказался не ко главному шпилю храма и не ко двору ордена. Что ж, иногда как с ним, движение вперед является следствием мощного пинка под зад. Пинка ему, стоит признаться, зарядили отменного. Правда, сейчас кое-кому знатно и кается, но это уже другая история. Обо всем этом Оби-Ван отстраненно думал, слушая разглагольствование Веслы, который завуалированно поливал его грязью, попутно намекая, что джедайская погонь никогда не будет признана настоящим мандалорцем. Поганые ублюдки не ведают чести и способны только на подлое убийство. Вспомнить Галидран. Да ну, иронично усмехнулся Оби-Ван. Весла заткнулся, мгновенно осознав ошибку. Галидран говоришь, честь говоришь, тебе дети и женщины по ночам не снятся? Это ведь вы с губернатором натравили сенаты джедаев на истинных мандалорцев и Джанго Фетта. Так что мы только что определились, у кого отсутствует честь, и это не я. Что-то мы задержались со штурмом. Мои условия вы знаете, даю на раздумье 15 минут. Предлагаю решить вопрос поединком. Дуэль. Победитель получает все. Весла подошел вплотную к камере. Проиграю я, мои люди принесут клятву верности. Сдохнешь ты, наемники убираются отсюда во свояси. Сражаемся на простых мечах без всяких ваших джедайских штучек. Бла-бла-бла, держите меня семеро, тихо раздалось за спиной Кеноби. Казалось, лорда Слизерина бесконечно забавляет данное цирковое представление. Загнанная в угол крыса решила показать зубы, запамятовав, что ей их выбили. Благо шумоподавитель отсекал посторонние звуки, и в эфир экспрессия не вышла. Оби-Ван, снеси уроду башку, надоел уже хуже горькой редьки. Принимается, снисходительно ответил бывший джедай, насмешливо глядя на врага, потерявшего берега. Откуда тому знать, что Гарольд предвидел подобную импровизацию и, став кус вызовом на дуэль, посоветовав заранее приготовить корабль с объемным трюмом и большим количеством камер для надлежащего освещения поединка в эфире. Мои условия. Темный меч, принесешь его с собой. Нет, нет так нет. Открыть огонь. Пулеметная очередь полуторатонных болванок расчертила пространство. Планетарный щит далеко внизу замерцал всеми цветами радуги. Стой, я согласен. Отставить огонь, лениво махнул рукой Оби-Ван. Время и условия не меняются. Не явишься через 15 минут на транспортник, батареи открывают огонь с приказом на полную зачистку. Арена для боя была готова точно через отведенное время. Грузовой автоматический транспортник завис над планетой в 300 километрах и принял в ангар два одноместных истребителя. Зрелище не получилось. Скорее всего, Весла надеялся на беспомощность джедая в поединке на классических стальных клинках, но противник лишил его этой надежды, через 30 секунд после начала боя, обезглавив главаря ночного дозора. Молодости бесконечные тренировки победили заросшую жирком старость, отягощенную высокомерием и самомнением. Не зря, ох, не зря Гривус настаивал на тренировках и фехтовании обычными мечами. Склонившись над поверженным врагом, Оби-Ван с благоговением на лице отстегнул от пояса Тора Вестлы старинный световой меч. Препятствий для свидания с Сатин Крайс больше не осталось. Конец интерлюдии. Глава 19. Отцы и дочки, тире и точки. Никогда не думал, что влюблюсь в закаты в пустыне. Впечатляющее зрелище. Вид раскаленного светила, опускающегося в кипящее марево, клубящееся над раскаленным дневным жаром песком, никого не может оставить равнодушным, а уж когда их два. Воистину незабываемая картина, оставляющая неизгладимый след в памяти. Пап, пап, навалившееся детское тело чуть не снесло меня с уступа. Не смертельно, тут всего-то метров 150 строго вниз по вертикали, спланировал бы на магии и силе, но приятного мало. Тонкие, но неимоверно сильные детские ручонки крепко обхватили меня за шею. Задушишь, прохрипел умирающий лебедь прежде, чем распластаться на камне бессильной тушкой. Папа, руки с шеи исчезли, зато лебедя попинали ножкой. Ты не умер. Нет, умер, не согласилась тушка за могильным голосом. А я тебя сейчас оживлю. Топ-топ, дробный перестук ножек реаниматора затих где-то на противоположном конце уступа. Не буду подглядывать. Крепко зажмурив глаза, я по-прежнему изображал свежую падаль, на которую вот-вот спланируют кружащие в небе падальщики. Топ-топ-топ, скорая помощь и реанимация несется к почившему пациенту и выплескивает на него из трехлитрового пластикового ведерка стылую родниковую воду. Не помогло, хотя, как сказать, приятно освежило. Ну, папа, ау, теперь и ведерко пошло в ход, приложившись несчастной жертве в моем лице по лбу. Откуда-то из-за парапета послышался приглушенный женский смех. Так смеются, когда плотно прикрывают рот ладонью, чтобы конское ржание, недостойное истинной леди, не разносилось по всей округе. Раскинув ментальную сеть и расширив восприятие, я замечаю добавившиеся к светящимся огням постовых колешцев и полыхающему солнцу дочери две новые яркие засветки. Какой знакомый смех, а где обязательный бубнеж сопровождающего лица мужеского полу? Смеха не слышно, но царящее в ментале веселье от меня не скрыть. Гость сегодня несказанно осторожен, стреляный воробей, но ничего, я ему отомщу. Тетя Бо, моя мучительница, разглядев новых жертв гостей, навернув меня ведерком на пасашок и бросив его у поверженной тушки, умчалась окучивать новую цель. Вскоре до моего слуха донеслись восторженные возгласы мелкой оторвы и стоны ее добычи, осознавшей, в какую западню она угодила. «Дядя Би, там папа помер, надо его оживить. Пойдемте, поможете его отпинать». «Отпинать, это я завсегда», едва слышно буркнул дядя Би, но недостаточно тихо, чтобы я его не услышал. «Запомним. Правда, как бы самого не отпинали. А вот это правильно. За мной не заржавеет показать всю глубину любви к миру». Оби-Ван прекрасно осведомлен об этой милой особенности, он лично не раз и не два сталкивался с темной стороной моего характера. Прочувствовал, так сказать, на собственной шкуре. Бокотан больше не смеялась, в ее глазах поселилась тоска и отражалась неосуществимая мечта отвязаться от мелкого клеща, вихрем носящегося вокруг боевой амазонки. «Тетя Бо, пойдем на стрельбище постреляем, тетя Бо, а давай с джетпаком полетаем, тетя Бо». Тетя Бо слетала с языка мелкой оторвы быстрее, чем сыпется горох из дырявого мешка. Посмотрев на меня взглядом голодного котенка, девушка тяжело вздохнула, смирившись с неизбежным, ведь ее надежда избавиться от реактивной пиявки разбилась о мое ледяное сердце. Месть, особенно та, которая не требует никаких усилий с твоей стороны, вдвойне приятно. Оби-Ван, дабы не быть раздавленным паровым катком имени моей дочери, малодушно бросил супругу на растерзание мелкого ранкора и, бочком-бочком, двинулся вдоль парапета, пытаясь скрыться за углом. Страху бывшему джедаю добавил мстительный огонек, встреченный им в моем взгляде, пронзающим его насквозь. Оби-Вану ничего не стоило догадаться, что некоторые ожившие мертвецы, принимающие ванны на свежем воздухе, хвала силе, хоть ни в чем мать родила, обладают прекрасным слухом и обожают извращенную месть. Пластиковая ведерко, подхваченная телекинезом, посвистела над головами успевших пригнуться Кеноби и постового колешца за его спиной. Смачно встретившись со скалой, детская тара разлетелась на несколько осколков. Фух, расслабленно выдохнул обладатель достойной реакции и владелец грозного титула Манталор, но зря это он. Не стоило расслабляться в моем присутствии и выпускать из внимания ручей, срывающийся со скалы в 10 метрах за его спиной, с которого мое неугомонное горюшко несколькими минутами ранее принесло воду. Захватив куба полтора жидкости силой, я от всей души окатил ею гостя. Сбитого с ног киноби магией потоком воды принесло ко мне. Впрочем, и я на ногах не устоял. Мерзкий мандалорец джедайского разлива сумел как-то хитро вывернуться, направив в мою сторону силовой толчок, которым прикрыл подсечку. Если с толчком я справился, то удар под ноги халатно проморгал. 1-1. Теперь мы в два рыла, подперев ладонями головы, под ментальной ржачкой лишской гвардии двух леди, одна из которых пока что два вершка в прыжке с табуретки, возлежали друг напротив друга будто на древнегреческом симпосиуме, только корзины фруктов и вина не хватало. Какие вселенские нужды, уважаемый Манталор, привели вас в адское пекло Татуина? Со всем великосветским опломбом, подпирающим подмоченное достоинство, спросил я. И вам не хворать, ваше лордство, поковырялся пальцем в ухе киноби и приподнял вверх левую ногу, выливая воду из сапога. Ты не поверишь, просто в гости. Почему же? Поверю, не согласился я, осторожно прощупывая обивана ментально. Как оказалось, парень буквально ходил по грани и только чудом не пал на темную сторону. Вулкан страстей не просто клокотал в душе бывшего джедая, он выплескивал лаву раздражения и пепел гнева во все стороны. «Сильно достали?» – участливо спросил я. «У-у, провыл киноби, ты не представляешь. Если бы не Бо, я бы половину гражданского правительства сектора собственноручно пустил на фрикассе, а вторую запихал под дюзы стартовых двигателей линкора и взлетел на форсаже. Ты крут, парень, как я посмотрю. Может, не стоит настолько радикально, а как?» Киноби вылил воду из второго сапога, собрал всех, вызвал к себе самого провинившегося и прилюдно выпустил из него кишки, а голову насадил на пику. «Ты не поверишь, остальные мгновенно станут шелковыми. Как говорит учитель Гривус, это не наш метод, но предложение мне нравится новизной и некой отсылкой к древним традициям. Руки так и чешутся. Ты, твое лордство, даже в дурном сне не представляешь, какую сатин развела Клоаку, дерьмо на дерьме сидит и дерьмом погоняет, и как разогнать эту комарилью без рек крови я ума не приложу. Хмм, почесал я маковку от мелькнувшей в голове мысли. Хм, заинтересованно хмыкнул киноби, свет от зажегшейся надо мной лампочки. Идея, как всегда, завиральная, не уверен насчет новизны, но именно с мандалорским менталитетом должно сработать. С кем-то другим не прокатит, но мандалорцы слеплены из особого теста. Так-так-так, подался вперед Оби-Ван. Там же, лежа в луже, я поведал киноби идею о кто, готов к труду и обороне, комплекса, предусматривающего подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативных требований по разным уровням трудности. Мандалорцы просто обязаны проглотить подобный законопроект, в который, пользуясь волной патриотизма и на основании пропаганды здорового образа жизни и великих деяний, можно включить очень многое из физических, интеллектуальных и военных нормативов всяческих градаций. Граждане сектора элементарно не поймут правительство, если оно зарубит подобное начинание. Зато потом, имея на руках подобный инструмент, можно подвести оплывших жиром зажравшихся чинуш под монастырь и вычистить авгиевы конюшни. Дело, чего уж говорить, не быстрое, зато позволит обойтись без лишних репрессий с драконовскими мерами и кровищей. Ловно и красиво завернуть и подать невзыскательной публике в правильном свете, но этим займутся подконтрольные тебе с крайзами СМИ и я своего синекожего гения подключу. Киноби поднялся с лужи, взгляд его на мгновение помутнел от погружения в силу, отчего по нему, от головы до пяток прошла невидимая теплая волна, моментально просушившая плащ, сапоги и бескаргам. «Эй, а меня?» Картинно-показательно возмутился я. «Сухой мокрому не товарищ, понимаешь?» Повторив маневр с отрыванием пятой точки от поверхности и утвердившись на своих двоих, я показательно надул губы, проведя рукой перед собой. Немного магии вуаля, я не только сух, чист, отглажен и приятно пахну. Ветерок, ласково коснувшийся головы, уложил порядком отросшие пряди в простую аккуратную прическу. «Завидуй молча», бросил я свысока оторопевшему Оби-Вану, пораженно взиравшему на якобы невероятные навыки в силе. «А теперь, друг мой лепший, поведай мне реальную причину визита высоких государственных личностей в наши замшелые задворья. Хатты, односложно приоткрыл секрет Кеноби. Ага, хатты, и что с ними? С ними ничего, а от них нужны деньги. Много денег, и желательно под минимальные проценты. Стало быть, межбанковский клан зажал финансовый ручеек, увязав кредитование с какой-нибудь уступкой или заранее невыполнимым требованием, чтобы Мандалор и сектор в целом пошли на попятный, согласившись на определенные преференции. А я тебя предупреждал, что канцлер так просто не оставит твое желание обзавестись нормальной армией и модернизированной промышленностью. Ему невыгодно усиление сектора от слова совсем, покачал головой я. Это-то понятно, если бы все так просто было, так еще Сатин фрондировать начинает. Я начинаю подумывать, что решение сплавить ее сенатором на Корусант было не лучшей идеей. Палки в колеса она вставляет мастерски. Что ты хочешь от обиженной женщины? Я думаю, пришло время чуть-чуть отвлечься, поведав немного о жизненном пути взятого под крыло джедая и откуда у меня появилась дочь. Начну, пожалуй, с Кеноби. Для тех, кто хоть немного разбирается в менталитете мандалорцев и откровенно не плавает в галактической политике, яснее ясного предстает пред глазами широчайший резонанс обретения темного меча и появления Манталора, взявшего титул по праву силы. Кеноби в один миг превратился во вторую, если не в первую величину по авторитету и политическому влиянию в мандалорском секторе внешнего кольца. Готовность встать под его знамена заявили политические течения, для краткости называемые консерваторами, традиционалистами и милитаристами. Пацифисты Сатин Крайс в одночасье лишились поддержки в массах, естественно, герцогине это не прибавило спокойствия, и явление бывшего, да-да, бывшего, при дочи красавицы ничего, кроме истерики, вызвать не могло. Обвиненный во всех грехах, Оби-Ван был выставлен прочь. В это же время на Артом, одну из сельскохозяйственных планет сектора, напали трандашанские пираты, и Кеноби возглавил рейд карательного флота, объединив под своим началом эскадры клана Форда, Филинкса, Скирата, Весла, Грязерга, Бероя и Илдар. Выделять корабли клана Крайс герцогиня отказалась категорически. В усилении Оби-Ван взял у Гривуса несколько ударных крейсеров, укомплектованных смешанными экипажами. Наголову разгромив в эскадренном сражении пиратский флот и зачистив больше десятка баз, мандалорский флот молнией с небес свалился на Зайгеррию. Кошкоподобные гуманоиды абсолютно не ожидали подобного афронта, проморгав сосредоточение чужого флота на окраине звездной системы. Мандалорцы огнем и мечом прошлись по невольничьим ранкам Зайгерии, освобождая невольников, из которых более 2 миллионов разумных являлись гражданами мандалорского сектора. Мало того, что мстители уничтожали инфраструктуру планеты, они откручивали и отвинчивали все более или менее ценное и наложили жестокую контрибуцию на правителей кошек. Денег, выбитых с работорговцев, Кеноби хватило на формирование армии, основание нескольких кадетских школ и военных училищ, а также на инвестирование в экономику, загибающуюся усилиями Сатин. Герою, вернувшемуся с победой, лавров не досталось. Опять его накормили обвинениями в излишней жестокости, несмотря на то, что Оби-Ван освещал поход посредством основных галактических СМИ, показав на экранах все ужасы и несчастья, которые приходилось терпеть зайгерианским рабам и пленникам трандашанцев, которых зачастую жрали живьем на глазах у остальных, чтобы они были покладистыми. Говоря простым языком, скоро герцогиня Сатин ничего, кроме глухого раздражения и откровенной неприязни, у Кеноби не вызывала, зато его стали часто замечать в компании с Бокотан. Похожие внешние сестры кардинально отличались характерами. Если одна стремилась превратить родную планету в мирную овцу, то вторая мечтала видеть другого зверя. Пусть он будет мирно нежиться на солнышке, но не с травкой во рту, а с куском добычи в клыкастой пасти. Неудивительно, что Оби-Ван и Бокотан быстро нашли много общего друг у друга и сошлись характерами, незаметно став единомышленниками. Сатин, видя сближение сестры с подлым джедаем, злилась еще больше, устраивая безобразные истерики. В клане Крайс быстро сообразили, что укрепить пошатнувшуюся власть им поможет брак молодых людей, только вот юная герцогиня никак не вписывалась в формируемый политический расклад. Кланы и народные массы не поддерживали пацифистскую политику, и провоцировать их красной тряпкой с нарисованной на ней Сатин становилось смертельно опасно. Кеноби прекрасно видел, к чему идет, но устранять физически бывшую возлюбленную был категорически не согласен. От смерти герцогиню спасла рокировка, предложенное Манталором. Вместо поста правительницы сектора, передаваемого сестре, герцогине предлагалось занять кресло сенатора в республиканском сенате. Разумный выход обрадовал все заинтересованные стороны. Крайзы сохраняли номинальную власть, безболезненно убирая точку напряженности, остальные кланы получали возможность сохранить тысячелетний уклад, избавляясь от разрушительной принудительно-пацифизации с яростной сегрегацией по расовому и видовому признаку. Экономический блок получал возможность развития промышленности, военное крыло облизывалось на восстановление армии и флота вместо куцых и беззубых сил самообороны. Не все было светло и радостно в королевстве датском. Стоило взойти звезде Кеноби над горизонтом, как в сектор повалили личности разного пошиба наставлять Оби-Вана на путь истины. Первым, как снег на голову, свалился Квай-Гон Джинн. Бывшего наставника с порога отправили лесом, между делом обласкав и облобызав Падавана Онова, попутно организовав ему свидание с матушкой. Постучав лбом о непробиваемую стену, Джинн скрылся в тумане, но он оказался не единственным, кто стремился на аудиенцию к молодому, да раннему политику и военному лидеру. Следом за Джинном увещевать заблудшую овцу явился знаменитый афрогалакт с фиолетовой светошашкой наперевес. Магистра Виндау встретили со всем почтением. Выслушали, накормили, напоили до изумления и пока он не пришел в себя, спровадили в Е, загрузили на корабль и отправили обратно. Следом принес свою зеленую сморщенную попку лично магистр Йода. Чебуратору не понравилось начинание рекрутских контор, которые частым гребнем прошли по планетам сектора, выявляя одаренную молодежь или тех, кто немногим не вытягивал до их уровня. 2 и 3 тысячи медихлориан в крови на единицу объема еще не приговор. Да, им не стать рыцарями и даже падаванами, зато они легко обойдут простых людей по всем показателям, а воспитать такого молодого человека в правильном ключе. Естественно, главному магистру ордена очень не понравилось подобное начинание. От него Кеноби отбивался фрикассе из жаб, чаем из мухоморов и компотом из поганок. Выедать строптивому юнцу мозг чайной ложечкой йода не решился, почувствовал, что парень вот-вот закипит, он и так ходит по грани, поэтому лучше веток не рубить и дрова не ломать, а тихо свинтить до любимой подушечки в храме. Йода, монстр, несмотря на кукольный рост и сморщенную ушастую физиономию, он мог задать перцу, но сотни обозленных мандалорцев, в случае чего, наделают дыры в таком профи. Лучше их не провоцировать, как бы не хотелось избавиться от раздражающего фактора.